Глава 10. Выйдя из портала, мы с Мурулусом оказались на небольшой поляне. Несмотря на давно начавшуюся весну, в этом месте трава только начинала подниматься из земли, а на деревьях в окружающем нас лесу до сих пор не появилось листва. «За этим лесом начинаются болота. Вот тебе карта с маршрутом». Неожиданно в голосе некроманта послышалась забота. «Мышка». Последний шанс проверить, все ли взяла. Спасибо. Точно все. Я немного волновалась перед путешествием, ведь впервые оставалась с дикой природой наедине. На земле я ходила в походы, но недолгие и всегда с большой компанией. Мурулус подошел ко мне, обнял и легко коснулся губами моей щеки. «Я буду скучать. Хорошей прогулки», — сказал он, прежде чем исчезнуть в портале. Оставшись одна, я еще раз огляделась и потопала в указанном мне направлении. Первый день дался мне очень трудно. Я, не привыкшая к таким длительным переходам, часто делала привалы, но на закате все равно валилась с ног от усталости. И хорошо, что мне пока никто не встретился. Ни хищники, ни нечисть. Потому что вряд ли я, будучи настолько уставшей, смогла бы им что-то противопоставить. До болот я так и не дошла. Начинало казаться, что темный маг несколько переоценил мои возможности. На ночь я решила остановиться на очередной лесной полянке. Тщательно установив защитный круг, без труда зажгла магический огонь, порадовавшись, что с моей стихией дрова можно не собирать. Быстро перекусив, сразу завалилась спать. Мне казалось, что я долго не смогу уснуть на твердой земле в темном лесу, что буду прислушиваться к каждому звуку и бояться каждого шороха. Однако, на удивление, уснула я почти моментально. Наверное, сказалась усталость, накопившаяся за этот день. Проснулась я как будто от толчка. Моя интуиция во главе с Шизой вопили. Опасность. Вокруг была кромешная тьма. Тут я поняла свою ошибку. Поленилась вечером. Зажгла магический огонь, который стоило мне уснуть, погас. Я пока не настолько хорошо контролирую эту стихию, чтобы удерживать чары во сне. Мало того, что замерзла, так и видимости лишилась. А еще использование магии могло приманить нечисть или нежить, что, скорее всего, и произошло, ведь со всех сторон слышались шорохи, какое-то шевеление рядом с защитным кругом. На него и была вся надежда. Он должен на некоторое время задержать и нежить, и нечисть, и лесных хищников. Но все равно волнами стал накатывать страх. «Спокойно. Используй умение воровки», – дал совет внутренний голос. Навык «слепое зрение» подразумевает обнаружение скрытых и невидимых объектов, но и в темноте он поможет видеть, ведь тьма делает все скрытым. Однако была одна проблема. Так как до этого мне не приходилось пользоваться этим умением, я не знала, как оно работает и как его задействовать. Но, как оказалось, это очень легко. Стоило внимательно прислушаться, как я каким-то внутренним зрением действительно увидела. Нечисть окружила меня и пытается попасть на защищенную магическим кругом территорию. 8 особей, мелкие, крылатые. Это все, что я увидела. Можно было, конечно, дождаться рассвета в защитном круге, надеясь, что этот вид нечисти не охотится при свете дня. И как только рассветет, улетит спать в свое логово, оставив меня в покое. А за день мне удастся уйти далеко и больше не встретиться с ними. Но у меня же практика. Да и поспать хотелось бы. А спать рядом с опасностью было бы верхом глупости. Вдруг все же прорвут мой щит. Я не торопясь поднялась, размяла затекшие конечности и взяла в руки клинки. Вообще собиралась действовать в основном магией, но оружие тоже может пригодиться. Благо, я уже натренировала достаточно много боевых заклинаний высокого уровня, не требующих подкрепления их формулы жестами. Жаль только, что нельзя перебить всю эту нечисть, не выходя из-за щита. К сожалению, такие стационарные защитные круги не пропускают сквозь себя заклинания в обе стороны. Ни в круг, ни из него. С такими мыслями я подошла вплотную к защите в том месте, где находился только один представитель стаи. Еще раз проверив свой уже нательный щит тьмы, который я, кстати, научилась поддерживать даже во сне, и усилив его, я вышла с безопасной поляны. Всего один шаг, короткое заклинание развеивания, и от нечисти остался один пепел. Шаг назад на безопасную территорию. Таким же образом мне удалось убить еще двух особей. Остальные, видимо, поняв, что поодиночке их быстро перебьют, сбились в стаю. Но ничего. Вал тьмы достаточно долго и трудно плести, особенно без рук. Но у меня было время. Я заготовила его под надежной защитой круга и выпустила сразу, как только вышла из него. Не очень мощный, он не уничтожил нечисть, но разметал ее в стороны. Одна из особей выбыла из строя, напоровшись на острый сук дерева, еще одну отбросила куда-то за пределы видимости в лес, остальных же просто оглушила и дезориентировала. Но мне этого было достаточно. Я успела добить их по одному чарами, пока они не успели прийти в себя. Я подошла к нанизанной на сук особи, желая испепелить ее, как вдруг со спины меня атаковала вернувшаяся из леса тварь. Благо мой щит тьмы выдержал, и я отмахнулась от атаки нечисти мечом, разрубив тело нападавшей пополам. «И зачем только каждый раз в круг бегала?» – подумала я. «Это низшая нечисть. Даже нападая на меня несколькими десятками одновременно, не в силах была бы причинить мне вред и пробить мой уже почти восьмиуровневый магистрский щит тьмы. Был бы тут мой некромант, наверняка бы меня высмеял. Я оправдывала себя тем, что все же первый раз в жизни столкнулась один на один с реальной опасностью. В следующий раз, решила я, надо действовать более решительно». Оставив подробный анализ боя на утро, я отправилась досыпать. Больше приключений со мной, к счастью, не случилось, и к середине второго дня я подошла к болотам. Немного подумав, решила все же остаться на ночь в лесу и войти в топи утром. А остаток дня посвятила пополнению своих порядком оскудевших запасов. Из замка я брала с собой еду в виде сухого пайка, которого мне должно было хватить на 5 дней экономного употребления. Однако с моими частыми привалами я за 1,5 дня умудрилась съесть почти половину, а на болоте с пополнением запасов будет туго. Охотиться я не умела, но решила попробовать. Мой маленький ножик отлично подходил для метания, которое я тренировала с Аделемом, и у меня это хорошо получалось. Так что, призвав клинок, я зашла поглубже в лес и затаилась в тени. Я прекрасно понимала, что выследить животное точно не смогу, просто не умею. А вот попробовать убить из укрытия – вполне. Главное теперь, чтоб мне повезло, и хоть кто-то забрел в эти места. Ждала я долго, несколько часов точно. Солнце уже клонилось к закату, когда мимо пробежала парочка зайцев и, на мое счастье, замерла недалеко от меня. Думается мне, что хотели они заняться продолжением рода, ведь зайки встали на задние лапы ровно друг напротив друга, как боксеры в боксерском поединке. Сейчас у них должен состояться бой, и если самец выдержит, потом они приступят к сладкому. Именно так проходят брачные игры ушастых. И не спрашивайте меня, откуда я это знаю, сама удивлена. «Как убить двух зайцев одним маленьким ножичком?» – думала я, замерев в тени. «Есть поговорка. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь». Но мне все же очень хотелось обоих. Ведь непонятно, сколько дней я проведу в проклятых болотах, а там с добычей пропитания будет плохо. Наконец, придумав план, я, выйдя из тени, метнула нож в самца и тут же создала плеть тьмы, которая сильно ранила самку. Теперь оставалось только добить несчастных животных. Вообще, эта охота стала большим потрясением для моей психики. Животных было очень жаль. Я всегда считала, что животные лучше многих людей, и, к сожалению, не всегда они могут защититься от прямоходящих. Еще в детском доме у меня в друзьях были все кошки и собаки района, ведь из памятной кладовки я воровала пищу не только для себя, но и для братьев своих меньших. И сейчас я действительно испытывала мучения, убивая живые существа. Кажется, человека я бы умертвила с меньшими моральными терзаниями. Вот такая ненормальная у меня психика. Но как бы то ни было, погибнуть от голода на болотах мне не хотелось. Так что, взяв себя в руки и добив несчастных влюбленных, я потопала искать какую-нибудь полянку, где можно устроиться на ночлег. Подходящую нашла достаточно быстро, а встретив по дороге ручеек, пополнила запасы воды. В этот раз я решила быть умнее и не пользоваться магическим огнем, который может приманить нечисть и потухнуть посреди ночи. Поэтому натаскала хвороста и разожгла совершенно обычный неволшебный костер, на котором и зажарила свою добычу, предварительно ее освежевав. После еды перед сном тщательно разделила свои пищевые запасы на порции, чтобы протянуть первый пятидневный, как примерно прикинула еще раньше, переход через болото. Утро встретило меня свинцовыми тучами. Настроение было таким же серым. Чем ближе я подходила к тупям, тем более безрадостным становился пейзаж. Казалось, болото уничтожало все живое поблизости. Перестали петь птицы, деревья начали попадаться все реже и выглядели какими-то больными и недоразвитыми. Пропали даже вездесущие насекомые. Когда я окончательно вышла из леса и увидела перед собой чвакающую и булькающую жидкую грязь с покрытыми болотной травой кочками и редкими островками твердой земли с хилыми кустиками, я даже немного опешила. Как я буду это переходить? Я, конечно, понимала, что проклятые болота не самое лучшее место для прогулки, но тут сплошная трясина. Я-то надеялась хоть на небольшую дорожку. Вспомнив все ненадежные, почерпнутые из многочисленных прочтенных мной приключенческих романов сведения о том, как правильно проходить через болото, я для начала нашла себе длинную прочную палку с лигу, чтобы прощупывать ею почву. А потом наугад пошла налево по краю топи, только из упрямства, надеясь обнаружить хоть какую-то тропинку. На удивление, примерно через час я ее нашла. Это была даже не тропинка, а цепочка чьих-то следов, хорошо отпечатавшихся на влажной почве. Я решила идти по ним, предположив, что их мог оставить какой-нибудь местный егерь. Они же тут есть, наверное, или нет? В любом случае, идти по чьим-то следам казалось мне более привлекательным, нежели по неизвестности. Так хоть если увидишь, что следы обрываются. Значит, капец, кто-то тут утонул. Надо смотреть в оба. А можно даже этого утонувшего поднять, чтобы он дальше дорогу для меня проверял. С такими не совсем здоровыми мыслями я медленно углублялась в кочкарник. Спустя несколько часов увидела, что следы начали сопровождаться какими-то странными маленькими пятнышками, которые вскоре слились в почти непрерывную тонкую линию. Чуть погодя, я наткнулась на место, где неизвестный упал, и дальше явно полз, оставляя за собой дорожку, кровавую дорожку. Видимо, он был ранен, но успел перевязаться. Постепенно повязка намокла от крови, которая и капала, оставляя пятна на земле. От потери крови человек ослаб и больше не мог идти, а повязка либо слетела, либо пропиталась кровью настолько, что оставила уже такой большой след. Анализировала я ситуацию. Не попасть бы в какую-нибудь ловушку. Во-первых, некромант мог устроить. Во-вторых, неизвестный раненый. А кроме того, кровь привлекает разных тварей. И живых, и не мертвых. Поэтому есть вероятность, что скоро я нарвусь на неприятную компанию, пожирающую чей-то труп. Ведь пятна крови хоть и успели высохнуть, но были еще заметны, а значит, прошло не так много времени с тех пор, как их оставили. Я заметила, что след волочения или ползания ведет в сторону виднеющегося вдалеке небольшого островка, густо покрытого голым кустарником, и решила отправиться туда же. Все равно других идей нет, как и достаточно больших сухих островков, а время уже близится к вечеру. В темноте по болотам точно ходить не стоит, а значит, надо искать место для ночлега. А из видимых это самое доступное. Подходя к намеченному месту, я увидела мужчину. Он лежал вниз лицом на твердой почве и был как минимум без сознания. Он почти выбрался, добрался до надежного куска земли, но только почти. Ему не хватило нескольких усилий. Видимо, он потерял сознание, когда в трясине оставались только ноги, но с тех пор он медленно сползал в нее, а она с радостью принимала тело. Сейчас на поверхности оставались только грудь и голова мужчины. Чем большая часть тела уже утонула, тем быстрее няша засасывает все остальное, то есть скорость погружения растет в арифметической прогрессии. Значит, время, которым я располагаю, стремительно тает. Подобравшись к телу, я нащупала сонную артерию. Пульс есть, пока жив, надо попробовать оказать помощь. Сначала я попыталась вытащить утопающего просто руками. Естественно, у меня не получилось. Дело осложнялось еще и тем, что руки мужчины, вытянутые вдоль тела, уже были в трясине почти до предплечья. Я даже их еле смогла вытащить. Тогда решила прибегнуть к проверенному многими книжными героями средству, благо веревка у меня с собой была. Обвязав тело веревкой в области подмышек, я потянула конец на себя и впервые в жизни пожалела, что у меня так мало сил. В последнее время я, конечно, тренировалась, но недостаточно, чтобы достать здорового мужика из болота. Это только в книгах главный герой легко справляется с подобной задачей, а в жизни иногда необходимы три крепких мужчины, чтобы вытащить одно небольшое тело. Мой почти утопленник мало того, что не тянулся, так еще и сама начала скользить на зыбкое место. Жаль, я не занималась стихией воздуха. Сейчас просто левитировала бы тело, и все. Хотя... Я вдруг вспомнила, как призывала воду для поливки полей во время нашего с герцогом путешествия. Аняша же состоит из воды. Ну, в большей степени. Надо попробовать. Я привязала свободный конец веревки к самому крепкому на вид кусту. Ведь, к сожалению, это заклинание требовало некоторой свободы рук, поэтому тянуть тело и творить чары одновременно не получалось. Призвав воду, а точнее трясину, я направила ее импульсом подальше в неизвестность и быстро вытянула мужчину на середину нашего островка, чтоб его не затянула вернувшаяся волна. Ведь далеко отправить жидкость я не могла, экономила силы, а недалеко она столкнется с другим пластом жидкости и вернется в виде волны. Ну, по крайней мере, так я предполагала, основываясь на элементарных знаниях физики. Главное, чтобы эта волна не была очень большой и не накрыла весь остров. Повезло. Забрызгала нас сильно, но не более. Вообще, удача в этом деле опять была на моей стороне. Ведь мужчина погружался не вертикально, а под небольшим углом, тело в трясине находилось как бы по диагонали. Погрузись оно под большим углом или прямо перпендикулярно дну, да на большую часть роста, я б его не вытянула. Сил бы не хватило отозвать настолько большой пласт этой зловонной жижи. Всё же няшей манипулировать в разы тяжелее, чем обычной водой. Главное, чтобы дальше мне везло не меньше, а лучше больше. Ведь осмотрев раны пострадавшего и запустив диагностическое заклинание, первое, которому меня научил присланный из Академии маги лекарь, я поняла, что шансов на спасение у незнакомца очень мало. Множественные слепые ранения грудной клетки, если я правильно понимаю, нанесенные арбалетом, причем болты застряли внутри. Повреждены плевра, правое легкое, бронхи, сосуды. И это только на первый взгляд. Возможно, и что-то еще. Вокруг раневого канала в наличии первичный некроз. Обычные последствия в виде гипоксии и ацидоза. Осложняется все открытым пиопневмотораксом, гемотораксом, сепсисом. Хотя даже если бы последнего не было, он начался бы уже очень скоро. Ведь болотная жижа в ране не очень хорошо сказывается на качестве крови. Пока ставила диагноз, успела помыть руки питьевой водой из своих запасов и протерла их предусмотрительно захваченным из замка спиртом. Как я рада, что взяла с собой все необходимое для небольшой операции, как знала, что понадобится. Итак, первым делом напоить беднягу средством, поддерживающим организм, которое я дарила жителям нашего герцогства на Новый год. Себе я, конечно же, какое-то количество тоже оставила. 3 глотка. Затем хорошо показавшее себя в случае с охотником универсальное противоядие, помогающее и при сепсисе. Аккуратно вытащить застрявшие болты. Широкая торакотомия в антисанитарных условиях. Конечно, не лучший вариант, но в нашем случае единственный. Перевязываю кровоточащие межреберные сосуды. Замечаю кровотечение в плевре. Придется вскрывать и её. Повреждена внутригрудная артерия. Для обеспечения достаточного оперативного доступа необходимо резецировать ближайшие к месту ранения реберные хрящи и скусить щипцами край грудины. А я вот не захватила с собой ни щипцы Люэра, ни реберные кусачки Дуайена. Забыла даже не в замке, в своем мире. Что делать? Будем действовать самыми доступными методами. Призываю свой кровавый ножик. Он самый острый и пробивной. Не зря. Он, как оказалось, легко срезает и хрящи, и необходимую часть грудины. Не очень аккуратно, правда. Ну да что поделаешь. Плевра из-за моей оплошности уже повреждена. Я ввожу в нее палец и прижимаю артерию изнутри к груди, не останавливая кровотечение. После чего все дальнейшие манипуляции по расширению оперативного доступа проходят спокойно. После вскрытия плевры провожу ревизию перикарда, еще раз легких и других артерий и сосудов. Слава богу, все остальное вроде цело. Гной и эксудат промываю как могу. Артерию сшиваю водяными нитями. Удаляю некротические ткани вокруг раневого канала. Щедро лью прямо во вскрытые полости универсальное противоядие и что-то типа противовоспалительного, надеясь избежать инфекции. Зашиваю. Отсасываю воздух из плевры. С трудом добиваюсь расправления легкого. Не забывая оставить дренаж для оттока крови и плеврального эксудата. Теперь остается только молиться или использовать стихию жизни. Последнее делать не буду ни при каких условиях. Знаю, я параноик, но все равно боюсь, что этого мужчину герцог мог специально мне подкинуть и сейчас каким-то образом наблюдать за мной и моими действиями. Ну да ладно, с манией преследования я как-нибудь проживу, а вот с жадным до чужой магии некромантом, узнавшим про мой свет, точно нет. Абсолютно вымотанная, я еле-еле отмываю от крови руки прямо в грязной болотной воде. Вода – это тоже большая проблема. На операцию пришлось использовать почти все свои запасы чистой, пригодной для питья жидкости. Без нее мы долго не протянем. А где взять нормальную воду на болоте? Создавать ее я не умею. Могу только призвать. Но ручей, из которого вчера пополняла запасы, остался слишком далеко. Боюсь, не дотянусь, а других в округе не знаю. Ладно. Как решить эту проблему, буду думать завтра. На свежую голову. Выставляю защитный круг и после этого забываюсь очень чутким беспокойным сном, готовясь в любой момент вскочить и оказать посильную помощь раненому. Ночью я опять проснулась от чувства опасности. Болото, темнота, хоть глаз выколи. Рядом стонет раненый. А я прислушиваюсь и понимаю, что дела наши нехороши. За защитным кругом толпится нежить. В большом количестве. Десятка три точно. Хотя неудивительно. Сначала кровавую дорожку оставил раненый. Потом я проводила операцию, забрызгав полуострова кровью. А под конец вообще смывала ее в болоте, чтоб лучше все почувствовали, где конкретно мы находимся. Боже, где был мой мозг? Такую ораву защита может и не выдержать. Тем более нежить, в отличие от нечисти, на солнечный свет никак не реагирует, так что может тут стоять хоть неделю, выжидая момент для нападения, или пока мы просто умрем от голода и жажды. Нужно идти их упокаивать. Других вариантов нет. Быстро выхожу из круга и начинаю вертеться с клинками в танце смерти. Одному отрубила голову, второму ногу, другого разрубила пополам. Плохо. Очень плохо. Нежить, если ей не отрубить голову или хотя бы просто не повредить мозг, продолжает нападать. Одновременно с работой мечами посылаю вокруг себя волны чистой огненной энергии. Жаль, не знаю заклинания этой стихии. Они бы сейчас очень помогли. Пахнет паленой плотью. У мертвия воют, горят, но продолжают нападать. С огнем надо заканчивать. Слабо он помогает, а сил на такие атаки тратится очень много. Начинаю упокоивать их по одному тьмой. Кому могу, снимаю головы железом. Ох, верхняя часть туловища разрубленного ранее зомби подползла ко мне и вгрызлась зубами в мою ногу. Наношу быстрый удар тьмой. Пока отвлеклась на боль, другой кидается мне на спину, вырывая клок плоти. Я чувствую, как он начинает меня жевать. Не знаю, каким чудом мне удалось не скатиться в панику. Упокоиваю и его. Стараюсь больше не отвлекаться на ощущения. Просто бью всех, кто подбирается ко мне. Но их слишком много. Ныряю под защитный купол. Мне нужна передышка. Хотя бы остановить кровь. Лечу свои раны светом, основываясь только на интуиции. Надеюсь, это не будет иметь для меня неприятных последствий. Я бы ни за что так не поступила. Но нет времени зашивать себя. Еще немного, и нападающие прорвут щит. Пью восстанавливающий силы эликсир. Готово. Пошла. Но тут... Только я собралась выйти за защитный купол, как над болотом раздался жуткий оглушающий рев, и что-то или кто-то быстро начало утаскивать умертвие в трясину. Пара минут, и вокруг никого. Неужели некромант узнал, что я использую стихию жизни, и срочно пришел за мной? Подняла голову паранойя. Но нет, это не он. Из трясины показываются множество щупалец, которые легко преодолевают защитный круг, стремясь ко мне и к раненому. Что это? Я изучала различные виды нечисти, но не могу припомнить, кто это может быть. Начинаю кидать заклинания, но они не действуют, по крайней мере, стихия смерти. Тогда я призываю огонь. Щупальца подпаливаются, их владелец воет из няши, но не горит. Тогда я сосредоточенно начинаю обрубать конечности монстра железом, стараясь не подпустить их ни к больному, ни к себе. Но их не становится меньше. Такое ощущение, что вместо отрубленного щупальца чудовище моментально отращивает себе несколько новых. Кто же это? Я бы подумала, что кракен, но он не живет на болотах, только в океанах. Тентакль какой-то. Отвлекшись, я пропустила одну конечность, и она тут же хватает меня за ногу и тащит за собой. Быстро ее обрубаю. Пока барахталась, другое щупальце уже обхватило раненого мужчину, и я бросаюсь к нему. Я уже устала, не успеваю отражать атаки, слишком много целей. В какой-то момент меня хватают и резко дергают, моментально утягивая в трясину. Я даже не успела закончить вдох, поэтому мгновенно захлебываюсь болотной жижей, она проникает через нос в мои легкие, заполняя их. И вдруг я понимаю, что все нормально. Я могу дышать этой жидкостью. Точно. Еще на втором испытании некромант говорил мне, что стихии не страшны их владельцу. То есть тот, в ком есть огонь, не горит, в ком вода не тонет, в ком воздух никогда не задохнется, даже если его повесят. Я счастливый обладатель всех, за что сейчас благодарю богов. Эти мысли быстро проносятся в моей голове, пока я пытаюсь обрубить все держащие меня щупальца. Но, к сожалению, не успеваю и очень быстро оказываюсь в чьей-то огромной зубастой пасти. Тут меня отпускают. Быстро втыкаю оружие в дёсны чудовища, которое начинает совершать глотательные движения. Мне бы совсем не хотелось оказаться у него в желудке, так что крепко держусь за рукоятки глубоко вошедших клинков. Чувствуя мое сопротивление, чудовище удваивает старания, пытаясь меня заглотить. И я делаю единственное, что приходит в голову. Собираю весь огонь, который у меня есть, и бросаю его глубоко в глотку твари. Ну что вам сказать, рвануло знатно. Меня вместе с частью внутренности монстра выбрасывает на островок, аккурат неподалеку от так и не пришедшего в себя мужчины. Сверху нас накрывает волной из няши. Сил у меня нет совсем, как и магического резерва. Я моментально теряю сознание.